Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о трех каппадокийцах. Все три каппадокийские отцы церкви были большими любителями природы. Они сочетали свои чувства с красотою и мудростью сотворенной Богом природы и со своими духовными исканиями. В книге природы они находили и видели причинность и мудрость Божьего творчества, в которой так ярко демонстрировалась Божья любовь. Вдали от мирской суеты и шума, в уединении, будучи мыслителями и созерцателями, и это вполне удовлетворяло их уединенную и созерцательную жизнь и манер принятой ими жизни в ежедневном труде, размышлениях и молитвах. В одном из своих писем Василий так описывал своему другу Григорию место, которое он избрал для своего пребывания и труда на склоне прекрасной горы. Он пишет так: «Какое прекрасное чувство и удовольствие ощущать эту царящую тишину, наполняющую душу спокойствием и миром. Это выше всего. Для Василия было хорошо быть одному, но еще лучше, как он думал, быть им вдвоим. И поэтому он сманил своего друга Григория вместо своего уединенного пребывания. И в своем письме он писал так: «Тишина и уединение есть началом очищения души». Но, несмотря на выраженный восторг в письме к своему другу о месте своего пребывания, он его призывает, чтобы совместно разделить эти чувства. Он зовет своего друга, чтобы еще больше наслаждаться, совместно молиться, учиться и заниматься ежедневными трудами. В написанных Василием литературных произведениях стиль их был всегда очень ясный, выраженный красивым литературным языком в элегантно изложенных образах и мыслях. В 364 году Василий, помимо своей воли и желания, был избран пресвитером, а уже в 370 году он был выбран епископом кесарийским и каппадокийской митрополии. Под его епархиальным руководством было 50 епископов. Труду этому он посвящал и отдавал всю свою жизнь в духовном и административном руководстве и защите от ариановских извращений, которые разрушало веру верующих. Василий имел слабое физическое здоровье, силы которого окончательно были подорваны в непосильном труде. Он умер в 379 году, имея 50 лет от роду. Василий, прозванный в христианской истории Великим, признавал каноничность всех 27 книг Нового Завета. Хотя в его цитированиях не имеется цитирований из второго и третьего послания Иоанна и послания Иуды, но это еще не означало, что он не признавал этих книг каноническими, но, возможно, потому, что написанное в этих посланиях не подходило к его теме. Григорий из Ниссы. Григорий был родным братом Василия, и так само, как и Василий, имел слабое здоровье, а также имел такие же наклонности к аскетической жизни. В 372 году Василий позвал его от его тихой, занятой жизни для духовной работы, и скоро он стал епископом Ниссы, небольшого города Каппадокии. Там он достиг высокого положения и повсеместной известности, как выдающийся деятель и руководитель. В 381 году он был одним из самых главных руководителей на созванном соборе в Константинополе. Григорий так само, как и его старший брат Василий, защищал учение или доктрину о Святой Троице и Боговоплощении Иисуса Христа от Ариановского извращения. И всех после никейских отцов церкви он был наибольшим выразителем оригеновских доктрин или учения. Григорий Нанзианзен. Третьим великим каппадокийцем был Григорий Нанзианзен, сердечный друг Василия Великого. Родился он в 330 году и был одним годом моложе своего друга Василия. Его благородная мать Нона дружила с Антусой, матерью Хрисостома, прозванного в истории Иоанном Златоустым, что означало «он был золотыми устами», то есть наибольшим оратором того времени, и Моникой, матерью Августина, как третья и благородная христианская мать, отмеченная в истории христианской церкви. Но она была преданной женой и матерью, а также верной служительницей Божией. О ней так вспоминает Григорий. Когда она была занята работой в своем доме, то для нее, как мне казалось, не существовало больше ничего, кроме этой работы во всем мире. Когда же она совершала Божие дело, служение и поклонение Ему, то казалось, что все в этом мире для нее чужое. Она могла быть лишь всей душой в любом занятии, которое она совершала. Она имела такой контроль над своим духом, что никакая печаль, потери, переживания не могли вызвать в ее душе жалобный тон или нарекание. Она за все благодарила Бога, посылающего и радости, и печали. Несмотря на то, что Григорий вырос и был воспитан в хорошей христианской семье, но водное крещение принимал взрослым, когда ему было 30 лет от роду. Крещение он принимал по своей личной воле, понимая его полное значение. Спустя год после его крещения его отец, помимо воли Григория, назначил его пресвитером, а потом его друг Василий назначил его епископом в небольшой провинциальной церкви. Служил ли он там или нет, мы об этом не знаем. Но после этого назначения он опять ушел в одиночество в пустыню. После в 372 году он был ассистентом своего отца в городе Нианзен. Отец его был епископом. На посту ассистента епископа он был недолго. Он подал в отставку и опять ушел в уединение. После смерти своего сердечного друга Василия в 379 году он находился в тяжелом состоянии и в удручении ума и духа, и просил у Бога для себя смерти, подобно тому, как просил для себя смерти пророк Илия в пустыне у можжевелового куста. Но у Бога для Григория была предназначена еще великая работа, которую ему следовало еще выполнить. После одного года скорби и тяжелой духовной депрессии его пригласили принять обязанности проповедника в одной декадентской, охладевшей в любви церкви в Константинополе. Он принял это предложение и неожиданно для всех приехал в Константинополь. Его наружный вид был невзрачный, согбенная от недугов, болезненная аскетическая фигура, одетая в бедную и простую одежду, вызывала всеобщее разочарование. Слышались даже насмешки, и преследования. Прошло недолгое время, и он своей примерной жизнью и сильной проповедью вернул к себе доверие и любовь этих людей, понявших жизненную истину, что не все то золото, что блестит. В этой невзрачной, согбенной, удрученной фигуре проповедника отражался истинный дух Христа и апостолов. В этой богатой декадентской церкви, охладевшей в любви, исползающей в мир в своих мертвых формах и обрядах, которые ничего не давали для души, они действительно услышали голос пророка, говоряща к ним от Бога. Он говорил им о том, что он знал, а знал он очень многое. Они видели в нем то, чем он был в действительности. Это не была раздвоенная личность, иная в церкви, а иная в жизни. Он не был артистом кафедры, говорящего красиво набранными трескучими словами, без силы свыше. Но в его словах они видели того, которого он хотел превознести выше всего. Это Христа Бога, возлюбившего своих до конца, до смерти и смерти крестной. А он был лишь скромный, невзрачным и согбенным слугою Христовым. В следующей беседе я окончу рассказ о Григории Нянзене.